Клэр пошла пешком. День был еще более весенним, чем вчера. Она миновала набережную и парк Сент-Джеймс. У самой воды уже показались ростки желтых нарциссов. На деревьях набухали почки. Мягкий, ласкающий солнечный свет грел ей спину. Но такая погода долго не продержится. Зима еще возьмет свое. Клэр быстро прошла под аркой, где колесницу влекли не совсем правдоподобные кони. Они раздражали ее и забавляли. Миновала памятник артиллерии, даже не взглянув на него, и вошла в Гайд-парк. Теперь она согрелась и зашагала вдоль аллеи для верховой езды. Верховая езда была ее страстью, и когда она видела кого-нибудь на хорошей лошади, это сразу будило в ней какое-то беспокойство. Странные животные эти лошади. Сейчас они беспокойны, горячатся, а через минуту вялые и равнодушны. 2-3 шляпы приподнялись, приветствуя ее. Долговязый человек, сидевший на статной кобыле, уже проехал мимо, натянул повод и вернулся. «Я так и думал, что это вы. Лоренс сказал мне, что вы в Англии. Вы помните меня? Я Джек Маскем». А Клэр в это время думала: отличная посадка для такого рослого человека. Она пробормотала: «Разумеется». И вдруг насторожилась. «Один ваш знакомый будет присматривать за моими арабскими кобылами». «А, Тони Крум?» «Славный юноша. Только не знаю, достаточно ли он сведущ, но он энтузиаст. Как ваша сестра?» «Очень хорошо». «Вы должны были бы привести ее на скачки, леди Корвин». «Не думаю, чтобы Динни особенно любила лошадей». «Я бы скоро заставил ее полюбить их. Помню...» Маскин вдруг умолк и нахмурился. Несмотря на непринужденную позу, его смуглое морщинистое лицо, казалось, затаило что-то. В изгибе рта чувствовалась ирония. «Интересно, как бы он отнесся к тому, что она провела эту ночь с Тони в машине?» «А когда прибудут ваши кобылы, мистер Маскем?» «Они сейчас в Египте. Мы их погрузим на пароход в апреле. Вероятно, я сам поеду туда. Может быть, прихвачу и Крума». «Я бы с удовольствием взглянула на них», — сказала Клэр. «На Цейлоне у меня была арабская лошадь. Надо будет показать вам Бэблок-Хайт». «Это где-то возле Оксфорда, правда?» «Милях в 6. Красивая местность». «Так я буду помнить. До свидания». Он приподнял шляпу, дал шенкеля и отъехал легким галопом. «Вот невинность разыграла», — подумала Клэр. «Надеюсь, не хватило через край? Мне бы не хотелось с ним попасть впросак. Кажется, он очень даже себе на уме. А какие великолепные сапоги!» А Джерри даже не спросил. Слегка взволнованная, она свернула к Серпентайну. На освещенной солнцем воде не было ни одной лодки. У дальнего берега плавало несколько уток. Разве не все равно, что думают о ней люди? Да наплевать, как мельнику с реки Ди. Только действительно ли ему было на всех наплевать? Или он был просто философ? Она уселась на скамейку на самом солнцепеке. И ей вдруг захотелось спать. В конце концов, ночь, проведенная в автомобиле, не совсем то же самое, что ночь, проведенная не в автомобиле. Клэр скрестила руки на груди и закрыла глаза. Она заснула почти сразу. Мимо нее на фоне яркой воды проходило немало людей, и они удивлялись при виде молодой элегантной женщины, спящей перед обедом. 2 мальчугана с игрушечными самолетами остановились перед нею, как вкопанные, рассматривая ее темные ресницы, лежавшие на матовых щеках, и чуть подкрашенные вздрагивающие губы. Так как у них была гувернантка-француженка, и они были благовоспитанные мальчики, им и в голову не могло прийти ткнуть в спящую даму булавкой или вдруг заорать у нее над ухом. Но им казалось, что у нее нет рук. Ее скрещенные ноги были как-то странно засунуты под скамейку. и она сидела так, что ее бедра казались неестественно длинными. Мальчики решили, что все это очень занятно, и когда они пошли дальше, один то и дело оборачивался, чтобы взглянуть на тетю еще раз. Так в этот день, казавшийся совсем весенним, Клэр целый час проспала крепким сном человека, который провел ночь не в своей постели.